Эпилог. 5 лет спустя. Парк Роуз и все-все-все. «Ты меня слышишь?» Любава с трудом оторвалась от впечатляющего зрелища. Две девочки-близняшки атакуют оседланного пони. Никто не хочет быть второй, сидеть за спиной у сестрицы. Ничего же интересного, кроме этой спины, не увидишь. Даша хлопнула в ладоши, и немолодой конюх тут же подвел второго пони. Девчушки засопели, посчитались какой-то земной считалкой и более не спорили. Конюх посадил каждую по очереди в мужское седло. Обучение решили начать с более устойчивого варианта. «Нет, ну ты посмотри, что творят! Это до чего на Эдварда похоже? Просто папочкины копии!» Он, кстати, не расстроился, что не наследник первым родился. Даша фыркнула. «Это же не царская Россия с ее дурными законами касательно браков и прочих. Уже сейчас у этих девулек 3 братца, потом родятся еще 2, подрастут, эксперты сделают замеры, выберут самого сильного магически. Он или она и станет официальным первым наследником. Ой, не расстраивайся так показательно, будто не знаешь, как долго живут маги. Самой-то сколько недавно стукнуло?» Любава лицемерно поджала губы. 19! Женщины расхохотались. Близняшки покосились на взрослых тетенек, пьющих чай на веранде, и решили, должно быть, что смеются над ними. Уже скривили губки, зашмыгали носами. Прелестные крохи в настоящих жокейских костюмчиках, украшенных галунами, в сапожках со шпорами. Нет, такие чудо природы не должны плакать. «Любаш, нет, ты только посмотри на них!» Сказала негромко, и услышали все. Даша продолжила. «Настоящие белые принцессы, а красивые, глаз не оторвать, а умницы, а самостоятельные. Как это папа и мама разрешают им одним ко мне в гости приезжать?» Дзивулечки просияли одинаковыми щербатыми улыбками, одинаково воздели ручки, и тотчас у каждой на ладошке засиял, хорошо видимый даже при ярком солнце, теннисный мячик размером фаербол. Вполне такой зрелый, боеспособный. Подбоченившись, расправив плечики, девочки небрежно смахнули огненные шары в декоративный пруд и, довольные, отправились на первую в жизни прогулку верхом. Инструктор вышагивал между ними и еле сдерживал смех. Зато дюжина охранников-магов дружно ржала в отдалении, прикрывшись колпаком звукоизоляции. Да уж, совсем одних отправили девиц. «Это все понятно», — пробормотала Даша, задумываясь. «Дети своих сопровождающих не видят, хоть о них знают, но по наивности решили, что мы с тобой и не видим, и не знаем. А вот как вы их в Барселону отправите?» Хью, не подумавши, ляпнул. «Твой Жорик подхватил, а Один даже пригласил. Чем они думали?» Ведьма выразительно поправила кулон на груди. Даша, приглядевшись, вопросительно приподняла бровь. «Таких, как на мне, для взрослых уже 20, — пояснила Любава. «Жора что-то разошелся и выдал такой объем за неделю. На него это совершенно не похоже. Он не любит повторяться. Значит, собирается довести до ума артефакт, заодно протестирует на тех, кто рядом. Я вот думаю, может, кошек завести? Пусть на них тренируются». Даша фыркнула и попросила. «Не отвлекайся. Если коротко, один такой предмет следит за жизненными условиями в радиусе пока что 3 метров от носителя и в случае чего выравнивает микроклимат до нормы. Мой экземпляр здесь, на суше, имею в виду, подпитывается от меня, но работает после этого до 30 минут, не больше. Но в Барселоне места силы прямо наслаиваются друг на друга». Даша кивнула. «Полевые испытания, значит, как-то это твое пока-пока-пока мало вдохновляет. А что Один? Как он относится к возможным туристам?» «Сам лично заказал артефакты графу Лоутеру 4-му, потом не утерпел, включился в процесс. Тут уж и твой граф в Хью не выдержал, влез в компанию. Как же, с самим Верховным можно поработать, это ж сколько нового! Да уж, вздохнула леди Дарья Лоутер. И раз уж я ничего не знаю, проект засекречен? Ой, да, я как-то забыла. Без тени раскаяния отозвалась подруга. Но ведь ему на пользу пошло, так? Он тогда только-только от своего затянувшегося главмагства отошел. Все бездельем маялся. Помню, а я все еще гадала, с чего это он вдруг забурлил, как наш источник, и хандра куда-то сразу подевалась. Две подруги с земли последний раз виделись на Дашиной свадьбе. Уже на следующий день они так рьяно принялись совать хорошенькие носики в дела мужчин, причем давая вполне толковые разъяснения, что сами не заметили, как одна оказалась в ректорской приемной, а вторая сперва в свежеотремонтированном городском особняке, а потом в имении Парк Роуз прямо посреди увядающего розария. А что делать? Назвалась «Леди, принимай дела, впрягайся». Здесь даже герцогини, имеющие управляющих, не брезговали хотя бы раз в 3 дня проверять, как ведется хозяйство. Новоиспеченной леди, бывшему экономисту и бухгалтеру, не впервой было впрягаться в работу, тем более что хозяйство-то теперь свое. Эндрю, бывший и ныне восстановленный в правах дворецкий, стал ее правой рукой. С ним они и городской дом обиходили, и штурмовали Парк Роуз. Хью, вступивший в новую должность, на первых порах появлялся в родовом гнезде редко, пока Даша не догадалась. Он тоскует по тому поместью, в котором прошло его детство. Ему больно смотреть на разор, и хоть день за днем усадьба, как неожиданно выздоравливающий тяжело больной, приходила в себя, чего-то в ней не хватало для умягчения сердца главного мага. И опять помог Эндрю, просто шепнул, что отыскал в округе бывших садовников, когда-то следивших за розарием, их еще сама матушка сэра Хью нанимала. А с новым хозяином, назначенным прошлым преступным ковеном, они не ужились. «Розы!» — пробормотала в ответ Даша. «Да, это точно розы и вишни, и вишневый ликер!» Они с Эндрю, понимающе переглянулись, и пошли смотреть розарий, до которого, честно сказать, у нее просто не доходили руки. Любава обещала как-то помочь, но ее роман с ректором разгорался вовсю, со страстями, ревностью и прочей атрибутикой, вопреки Ксюшиным мрачным прогнозам. Уже через месяц совместной работы дядя Джорджи готов был хоть сейчас идти с прекрасной ведьмой под венец. Вот вам и штампы фэнтези, никуда от них не деться. Ну и хорошо. Ну и зашли они с Эндрю в Рос, бывший розарий. Злодеи! Гневно пыхтела Даша, вытанцовывая около одного из захеревших, но выживших кустов, затянутых паутинным клещом. Ну да, конечно, розы любят солнце и боятся сквозняков, но вы хотя бы пытались поливать при такой-то жаре, хоть иногда. Три садовника, оборванные, небритые и порядком истощенные, понурили головы. Старший пробормотал. Новый хозяин запрещал тратить воду на полив. Говорил, что от цветков никакого дохода. Даше вдруг стало нехорошо. Она только что собиралась сейчас как следует наорать. Но на кого? На призраков Бухенвальда. Похоже, мужики голодали хронически. Но делали все, что могли, и служили до последнего. По крайней мере, в сухие пеньки ушло не более половины сортовых роз. Остальные хоть и скукожились, но уцелели. Тени роз тоже из Бухенвальда. Скорбь! Даша прикинула в уме свой магический резерв на сегодня. Притопнула, да так, чтобы каблучок вошел в закаменевшую землю. Садовники вздрогнули, съежились и широко открыли глаза. Их новая хозяйка шла дальше выяснять масштабы бедствия и не забывала время от времени топать сильнее. Там, где небольшой точеный каблучок пробивал корку высохшей почвы, лунка на глазах наполнялась водой, а через полминуты из нее фонтанчиком бил очередной родник. Садовники, забыв обо всем, ринулись за лопатами, запасными трубами, патрубками, вентилями, заодно и высокими колышками и бечевкой подвязывать оживающие кусты. Все у них нашлось в тайничках, и садовый инструмент там. Сохранили, не дали продать. В общем, пошли дела кое-как. А за зиму настоялся вишневый ликер. Его готовил лично дядюшка Джордж. Пусть не все прошлое можно вернуть, но приветы из него были настоящими подарками. В поместье Даша застряла надолго. Подружилась с соседями, уладила отношения с фермерами-арендаторами, освободив на год от платежей. Из-за сильной жары этим летом урожая почти не было. Оказывается, в свое время лоутеры разрешали работягам брать воду из рукотворного канала, пересекавшего сад, но новый хозяин-опекун его перекрыл, затребовав несусветную цену. Жадоба есть жадоба. Первым делом Дарья, нет, не выгнала, тот уже сбежал, а велела найти и арестовать гаденыша О'Нила, опекуна над имуществом лоутеров, половину которого он успел разворовать. Очень удачно она прихватила с собой опись приемки имущества. Хью в свое время даже сплел особый конструкт документа поисковый. Одной бумагой в архиве Ковина стало меньше. Зато королевский суд стряс с расхитителя все, даже белый рояль покойной леди Лоутер, почти неповрежденный. И отдельно компенсацию и уволенным садовникам, и домашней прислуге за отвратительную кормежку и гнусное обращение все 7 лет. Уже дохаживавшая последние недели беременности в парк Роуз, Даша узнала, что незабвенному Людовику Баварскому прямо на порог дворца подкинули люльку с младенцем. Девочка с такими же серыми глазами, что у предполагаемого папы, прихватила свидетельство о рождении и крещении себя, малявки, а заодно бумагу о браке своих родителей. В перспективе она могла стать сильнейшей в княжеском роду воздушницей. Как ни странно, парламент после тысячного заверения экспертов всех мастей признал это дитя законной наследницей короля. Им, аристократам из парламента, и требовался, собственно, наследник, наследница во избежание всякого рода волнений при возможной смерти князя. Нет супруги, да и не нужно. Меньше интриг и заговоров. А Лоле, то есть Росанне, равно как о княгине Баварской, больше никто никогда и нигде не слышал. Возможно, удалось бы что-нибудь выпытать у Джейн Остин, проездом в столицу, заглянувшей в парк Роуз. Вроде как поздравить Лоутеров с рождением сына, но только Даша, рассматривая украдкой тень, оставшуюся от здоровой, крепкой девушки, чьим недостатком был только небольшой рост, чуйкой поняла, девочке надо выговориться. Но что-то удерживает. Честное слово ли, заклятие? Прервав чаепитие, Даша извинилась и вышла. Вернулась она с большой тетрадью, используемой хозяйками как приходно-расходная книга. Пододвинув тетрадь в центр стола, она вспомнила знаменитый жест Колина Кингсмана. Шлепок одной ладонью и шарахнула по коленкоровой обложке так, что чашки с блюдцами аж подпрыгнули. А в глазах Джейн зажглись огоньки любопытства. «Рассказывать кое о ком вам нельзя или вы не хотите? Тогда пишите, Джейн. Вы всегда мастерски сочиняли для подруг письма домой. Значит, и здесь все получится. Пишите». «Как вы это сказали?» С неожиданным восхищением прошептала Джейн. «Совсем как дядя. А можно и о нем написать?» «Можно. Только имя замените». Он все-таки «Да-да, понимаю». Приняв приглашение погостить, она зависла в парк Роуз на долгих 5 лет и успела издать 4 книги. Критики издевались над новым жанром, как могли, но не в их силах было помешать огромным продажам так называемого женского романа. Парк Роуз стал хорош, как прежде, а заодно украсился копией грота, который в дни рождения Ксюши сам собой обрастал раковинами-жемчужницами. И еще ни одна из них не оказалась пустой. Раз в неделю Ксю оставляет у порога грота дубль-2 полный термос свежесмолотого и сваренного по всем земным канонам кофе для одного конкретного бога, который скучает не по командировкам, а по свежему бодрящему напитку. Здесь до сих пор варят его голым, без добавок, а вот у Ксю он получался просто волшебным. За счет малюсенькой щепотки молотых специй. Охраняют оба грота, соединенных порталом, летучие мыши-стражи во главе с заматеревшим Исидором. А еще из грота в Маргите можно шагнуть сразу в океанскую Барселону. Правда, этим путем умеют пользоваться пока сам Ктулху, Локи и Один. Но, должно быть, Верховному наскучили тишина и покой, раз он не только заказал артефакты для возможных гостей и даже включился в процесс. Ксюша – самая юная абитуриентка в академии, но от перенесенных испытаний кажется взрослее. Ухаживает за цветами в волосах. Очень нравится Саре Коннор. Получает от нее бесценные уроки и потихоньку пробует лечить животных, птиц и прочих. Часто они устраивают с Дики совместные шкоды, от которых потом рыдает в голос обновленная столичная академия. Но кто будет связываться с мальчишкой и девчонкой, у которых дядя – ректор? У Ктулху II теперь большая семья, в основном из сухопутных родственников. Его обожают все – и люди, и кракены. Королем он объявил себя сам, короновал себя тоже сам, а правление начал не с традиционных репрессий, а с реабилитации. Всех простил, кроме совсем уж явной оппозиции. И, главное, дал работу в новом мире и прекратил жертвы во имя свое. Настала эра милосердия. Как же не полюбить такого правителя? Каждое утро неподалеку от грота безымянных богов заметно подросший нетопырь верещит поднимающемуся от горизонта солнцу. «Ктулху в танги уже! Ага! А вот ты опять опаздываешь!» И хихикает злорадно. А над ним ухахатываются от души мавки. Смотритель колодца с живой водой чуть улыбается. «Хорошо, мир!» В сердцах ангелы поют где-то за облаками, а цивилизация, которую фактически приговорили быть выжженной инквизиторскими кострами, не только цела, но и вытесняет понемногу самих Тарквимат. А ведь сядь на трон вместо Эдварда Виндзорский слабосилок, и добро пожаловать суровые мужи-испанийцы. Нам вас так не хватало. Впрочем, эту возможную нить развития он недавно с легким сердцем выдернул из переплетений межмирья и времени. Инквизиция в Европе доживает последние годы. Еще парочка другая сюрпризов от забияк-архимагов, натаскиваемых старыми богами, да от Ктулху II с его армией кракенов. Господа Тарквимады, будьте готовы к ответке! А нам творить добрую волшбу, учить людей тому же, одаривать источниками, и тогда уж точно никто не уйдет обиженным. Он покосился на стонущих от смеха мавок или просто не уйдет. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.